Пост 4, наружки 8. Объект выходит. Принял пост 4, следую за объектом. Внимание всем! По нашим данным, объект идентифицирован с вероятностью в 62%. Возможно, именно это то, что мы ищем. Получено первое подтверждение. Будьте предельно внимательны, держите дистанцию. Никаких близких контактов. Что бы ни случилось, наблюдать и не вмешиваться без приказа. Ясно? Пост 4 общий. Вас понял. Наружка 8 общий. Принял. 1980 год. Западная Сибирь, Медвежье. 1983 год. Якутская АССР. Тастумус. Они так и остались в памяти вместе. Детство и Сибирь. 9 поездок за 2 года, десятки тысяч километров бесконечного зеленого моря, изредка прорезанного серебристыми змейками рек или слепящая от горизонта до горизонта снежная подушка тундры, что неторопливо раскручивается под брюхом транспортного Ми-8. Там, в Сибири, вообще все неторопливое. Времена года вдумчиво и надолго сменяют друг друга, а ближе к северу даже ночь и день чуть ли не на целые исторические эпохи. И люди такие же, основательно, без спешки, зато без авралов или хачества, работают, спокойно, размеренно отдыхают. И никак не могут понять этих бешеных городских, что прилетели на буровую под вечер, разом перемахнув за ночь десяток тысяч км и 4 часовых пояса. И сразу же, отчаянно зевая, сорвались на Медвежье. На 12-ю скважину, не успев акклиматизироваться, привыкнуть к новому времени, да хотя бы выспаться. Куда, мол, торопятся? Чай не на пожар. Качают головами неодобрительно. А этот инженер-то, видал, сынишку с собой привез. У бедного парня глаза слепаются, а папаша все равно вертолет тянет. Мама умерла, когда Андрею еще и 2 лет не было. Она осталась для него образом, каким-то светлым ликом без конкретных черт. Отцу, инженеру, гляциологу, специалисту по бурению в вечной мерзлоте часто приходилось командироваться как раз туда, где этой самой мерзлоты навалом. Черт его дернул написать ту работу, которую на все лады расхваливал грузный черноволосый дядя Арсений, начальник отдела и лучший друг. Революционный метод сверхглубокого бурения, кандидатская степень, премия, новая двухкомнатная квартира. Большую часть года пустая. Отец все время в разъездах, а маленький Андрейка, естественно, с ним. Хотя и было ему тогда всего 8. А куда деваться? Не оставлять же в самом деле крикливой и вечно раздраженной бабе Ире, Ирине Сергеевне, как называл тещу отец. Парень растет серьезным, самостоятельным. Пусть лучше будет под отцовским присмотром. Заодно, мол, и мир посмотрит. Мир не мир. О Сибири Андрейка насмотрелся. Бескрайние, словно бы даже инопланетные пейзажи. Инопланетные не в смысле нереальные, а в смысле почти полного отсутствия следов пребывания людей. Необитаемый остров. Да какой там остров? Необитаемый материк. Это в центральной части страны. Едешь на поезде, даже пусть сквозь самую дикую чащобу. Хотя откуда ей там взяться, дикой-то? Вдруг облупленный шлагбаум, покосившийся домик, обходчика, поросший всякой там лебедой и подорожниками, неширокий проселок, наискось пересекающий стальную нитку рельсов, или как вестник техногенной цивилизации, немыслимой высоты опоры ЛЭП, чем-то похожие на марсианские треножники, гудящие, наслаждающиеся мегавольтами и мегаваттами энергии. А здесь ничего. Вертолет летит уже 1.5 часа. За бортом лопасти бешено молотит кисельную пелену туманного воздуха, а внизу тайга, ровная, как стол, без конца и края. Поездка на местном автобусе вообще сродни внеземному вояжулу на хода один. Автобус? Откуда он здесь? Все дороги становятся проезжими лишь на 2 месяца в году. Геологи, буровики, а вообще таежники так шутят. Старый гусеничный вездеход, проржавевшие кубики болотных понтонов по бокам, заляпанные грязью маленькие смотровые стеклышки. Стрельнул выхлопом, дизель надсадно закашлялся плохой соляркой. Водитель про себя в очередной раз помянул недобрым словом снабжевцев и заправщиков со склада ГСМ. Ну и, как водится, директора мехпарка за всю страну в целом, чтоб им всем. А, все-таки завелся. и, медленно переваливаясь на поваленных гниющих стволах, попер, как древний какой-нибудь стегозавр. Попер вперед, уминая траками непролазную грязь в нечто похожее на дорогу. Автобус. Хорошо не трамвай. Юмор тут у людей свой, специфический. Могли и трясогузкой обозвать. Дергает, трясет нещадно. Сквозь кожзамовую обивку сидений давно уже прощупываются стальные ребра каркаса. Кругом какие-то острые углы, огромные тюки. А амортизаторов, естественно, и в проекте не было. Так что зад отбить, особенно с непривычки, самое плевое дело. С автобусом этим и вышел у Андрея казус. Надолго запомнилось. Была зима, вездеход двигался быстрее, чем обычно, ну и позволял себе, естественно, остановки в маршруте непредусмотренные. А что горючего потрачено больше нормы, так водитель всегда отбрешется. Завяз, мол, тропу завалило, по снежной целине решил объехать, и завяз. Без троса и лебедки никак было не вылезти, а уж жрет она лебедка, сами-то знаете. Пока с автобуса сгружали тюки с припасами и почтой, пока водитель, идиоматически выдержав, объяснялся с начальником партии насчет запоздания, пассажиры вышли размять ноги. Было их четверо всего. Андрей с отцом, буровой мастер и отпускник с той же скважины, да заросший бородой до бровей охотник-зимовщик. Таких пассажиров возить не полагалось. Пассажиров вообще изначально возить не полагалось. Грузовой же вездеход. Но в непогоду, в туман, в дождь осенью, а особенно зимой, когда вертолет и на 50 метров взлететь не может, обледеневает корпус. Сотни таких же вот приземистых вездеходов трудолюбиво ползают по тайге. От буровой к поселку геологов. От старательской заимки до базового лагеря. Берут пассажиров, берут, а как же. Вот и сиденья даже приспособили. Сиденья – это обычные канцелярские стулья со спиленными ножками, приваренные прямо к столу. К полу. Таких, как у Андрея, таких, как Андреев отец, подсаживают без вопросов. У него бумажка есть. А если что непонятно, можно и начальника геологоразведки позвать. Он на пальцах быстро все объяснит. Охотник же, пассажир совсем запрещенный, безбилетник, безбумажник, значит, должен платить. Деньги живые в тайге большая редкость. Они где-то там, на большой земле, в сберкассе на счету, в лучшем случае в окошечке бухгалтерии Салехардского геологоуправления. А чем еще охотнику платить? Найдется чем. Свежим оленем окороком или медвежьей шкурой, лишним выстрелом подпорченной. Не заладилась, видать, охота. Бывает. Здесь и не такое бывает. Андрейка оказался как бы сам по себе. Отец о чем-то с буровиком разговорился. Охотник вообще за всю дорогу хорошо, если два слова сказал. Молчун, да и только. Постоял Андрейка, посмотрел по сторонам, потопался на примятом снегу, да и засобирался обратно в вездеход. А что делать-то? Снега кругом море, вездеход траками сугроб примял. Стоит, чуть накренившись. Как тут не побегать с гиканьем вокруг остывающей машины, изображая бойца с гранатой и фашистский танк? Жалко, не выйдет. Валенок детского размера на складе базы, естественно, не нашлось. Выдали размеров на 6 больше. Того и гляди, потеряешь в первом же сугробе. Повернулся Андрейка, взялся рукой за скобу на боковой дверке и прилип. Ни туда, ни сюда, как приклеенный. А скоба металлическая, на морозе промерзшая, холодно. Дернулся? Нет, не получается. Прихватило намертво. Дернул сильнее, ладонь пронзила боль. Зато рука на свободе. Андрейка посмотрел на скобу и обомлел. Лоскуток кожи висит, а с руки кровь капает. Заплакал Андрейка. Отец на плач повернулся, подбежал, начал утешать. Да и все взрослые кругом засуетились, забегали и отвели к врачу. Врач веселый, разговорчивый дядька. Андрейке понравился. Шутил, когда промывал руку спиртом. Смеялся, когда смазывал йодом, когда бинтовал. Тоже смеялся. Ладонь сразу защипала, но стоило Андрейке пару раз шмыгнуть носом, доктор бровик переносится сдвинул, сказал: «Ну-ну, отставить сырость. Разве настоящие мужчины плачут? Нам тут плаксы не нужны». После таких слов, понятное дело, Андрейка все вытерпел до конца, стиснув зубы. Даже не всхлипнул ни разу. Отец потом объяснил, что при очень низкой температуре, градусов ниже 40, все в природе меняется, все по-другому. Трескаются крепкие на вид стволы деревьев, густеет бензин, резина крошится, как засохшая штукатурка. Вот так и металл. ни в коем случае нельзя, чтобы он прикасался к голой коже. Потом только с ней с кожи и оторвешь». Андрейка хлюпал носом, баюкая ноющую руку, но держался. Заплакать нельзя. Второй случай тоже такой. Лично очень. Андрейке уже почти 10, этой осенью он пойдет в 3-й класс. Тяжелый транспортный Ми-26 возвращается в Якутск с газового месторождения. Название у него забавное, местное, Тастумус. Наверняка с якутского как-нибудь очень красиво переводится. Как вот Уренгой, например. Так звали дочь местного бога солнца, которая обернулась кошкой, проползла подземной пещерой полмили и спасла папеньку. И до сих пор ползает. Каждый год, чтоб долгая зимняя ночь сменялась таким же полугодовым днем. Огромный 30-тонный вертолет пуст. Разгрузился у геологов, теперь летит обратно на базу. Повезло Андрейке с отцом. Могли еще дней 5 попутного транспорта ждать. А так уже вечером будут в Якутске. И завтра в Москве. Впрочем, везение – это тот еще подарок. Лететь в пустом брюхе транспортника гулком, словно африканский там-там, грохочущим так, что и разговаривать невозможно, сотрясаемым наружным ревом двух турбин – не самое большое удовольствие в жизни. Сердобольные летчики набросали груду какого-то тряпья. Зимние комбинезоны, старые парашюты, стеганые ватники, чего только не нашлось в большом вертолетном хозяйстве. Там и примостились. Пока воздух был ясный, пассажиров даже звали в кабину. Чувствовалось, что вертолетчикам стыдно за бедность обстановки. Отец не пошел, задумался над какими-то своими бумажками. А Андрейку пилоты встретили ласково. Показали огромную приборную доску, где ногу сломит не только черт, но и все его адское воинство. Дали послушать в наушниках переговоры якутских диспетчеров. Чаем из термоса угостили, горячим и даже крепким. К такому он не привык. Летчики посмеялись, когда Андрейка закашлялся, но без издевки по-доброму, и объяснили. Бывает у них аврал, перед зимой особенно, когда по 2-3 ночи подряд не спишь, в сутки по 5 рейсов, в сон клонит, особенно когда под ногами один и тот же монотонный пейзаж. Чем взбодриться? Градус нельзя. Но это они слукавили малость, а Андрейка по молодости лет поверил. Кофе – огромная редкость, а вот чай, да и покрепче, самое то. Целых полчаса в настоящем кресле второго пилота удалось посидеть Андрейке. На тайгу насмотрелся, а то в грузовом отсеке иллюминатора вы нет почти. Но когда вертолет вошел в низкую облачность, второму пилоту понадобилось его рабочее место, и Андрейку вежливо из кабины выдворили, обратно на ватники с парашютами. Отец помолчал, да и о чем говорить, когда в огромном железном брюхе ревет так, что даже кричи в полный голос не всегда услышишь, а жестами много не набеседуешься. Андрейка и заснул, устал он. Ватники, ругай их, не ругай, мягкие, а на шум уже перестал обращать внимание. Человек ко всему привыкает. Снилось что-то такое приятное. Коктейль из всех детских ужастиков. Страшилками Андрея избалован особенно не был. А когда год назад впервые попал в пионерлагерь, то разом загрузился полным пакетом. Кто помнит, тот знает, о чем речь. Желтые глаза, белая рука, черный автобус, пятно на стене и прочие ужасы. Детская фантазия неостановима, а любопытство сильнее страха. В книгах не так. У Шекли, например, только название у чудищ гениальное. Помните? «Хват, руковая шейка», «Тени по пятам», «Ворчучелла». Хотя тут скорее надо переводчиков хвалить. А сами они совсем не страшные, слишком сказочные. А в лагере и заснуть не всегда удавалось, несмотря на то, что рядом еще полсотни ребят. Весь третий отряд, хотя они наверняка не спят, тоже только вид делают. Здесь брюхи транспортника, словно бы вернулись в те времена. Наверное, грохот бесконечный подействовал. Такая жуть снилась, что Андрейка проснулся едва ли не с криком. Оглянулся и обмер. Неужто не приснилось? Раскоряченные щупальца, торчащие в полутьме, дрожат, будто извиваются, а по полу прямо к Андрейкиным ногам что-то подбирается, тянется, все ближе и ближе, готовится схватить огромными корявыми клешнями, потом откатывается назад, собирая силы для нового броска. Андрейка не помнит себя от страха, бросился к отцу, прижался, говорит что-то, но не слышно, не разберешь. Отец сначала нахмурился, хотел было знаком показать, не мешай, мол, не видишь, работаю. Потом обнял сына рукой, улыбнулся. Андрейка от улыбки-то вроде успокоился немного, только дрожащей рукой назад, вглубь отсека показывает. Действительно, там что-то шевелится. Не кажется же ему спросонья. Вот, опять бросилась. Подползло почти к самым ногам. Андрейка в страхе поджал их под себя. Не достала, снова откатилась назад. Готовится, сейчас снова кинется. Папка, помоги! Отец посмотрел, кивнул головой, неслышно рассмеялся. Подтянул к себе огромный рюкзак с кучей карманов и застежек, наклеек и карабинов. Предмет жгучей Андрейкиной зависти. Белый, правда, не черный. Рюкзак сам с завистника размером. Как такой носить будешь? А отец, порывшись в одном из боковых отделений, достает огромный сигнальный фонарь. Бурильщики с усть-вилюйского месторождения еще зимой подарили. Сигнальный-то он, может и сигнальный, а в пургу от жилого блока клуба без такого полупрожектора не доберешься. Достает, протягивает Андрейке. Бери, мол. Тот сжался, головой замотал. Как всегда при любом страхе. И хочется, и колется. Хочется посмотреть, что там в темноте. И боязно. А вдруг и вправду жуткое чудище. Это в плохих ужастиках герой обязательно топает туда, где точно будет хуже. В двери, за которой доносятся адские вопли. В дом, где живет Фредди Крюгер. В тарелку инопланетян, что полмиллиона лет не обедали и сейчас готовят столовые приборы. В жизни все не так просто. Посмотреть, конечно, хочется, но еще больше хочется не смотреть и по возможности спрятаться под одеяло. Но фонарь манит к себе. Тяжелая ребристая рукоять, отполированный многими включениями тумблер. Долго колебался Андрейка, с минуту, наверное, но все же взял. Направил фонарь от себя, вроде как автомат в руках. Самое лучшее противочудовищное оружие. Но включить боялся, как котенок гав на чердаке. Потом все же пересилил себя, щелкнул выключателем и диким усилием воли сдержал страстный порыв зажмуриться и открывать глаза по одному постепенно. Где чудовище? Где клешни и щупальца? Грузно и лозит туда-сюда по своим рельсам, что прямо по полу проложены люлька разгрузочного механизма. Видать, от постоянной тряски крепление сорвало. Вот и катается она по всему трюму, пока кабелей хватает. Натягивается кабель, дергает люльку обратно. Клешни – просто зажимы, а растопыренным клубком змеящихся щупалец оказались тросы и блоки двух электролебедок грузового люка.